«Во-первых, она недостаточно цинична», — невозмутимо ответил Илюшин. «Но ее беда даже не в этом, а в том, что она не объясняет ту самую несостыковку, о которой я сказал тебе в самом начале. Так что вернемся к нашей маленькой Золушке. Что бы ни представляла собой добрая и щедрая фея крестная, кем бы она ни была, после встречи с ней девушка появилась на балу, разряженная в пух и прах. Обратила на себя внимание принца, вскружила ему голову, но вынуждена была сбежать до решительного объяснения. Этот момент тебя удивляет. Ну там, мыши, карета, кучер и все такое, — ехидно спросил Бабкин. Или их превращению тоже можно найти логическое объяснение? Ты снова глазеешь на декорации вместо того, чтобы смотреть на актеров. Серега, ты же сыщик, так работай с доказанными фактами. Можно считать доказанным, поскольку имелись непредвзятые свидетели, что Золушка удрала с бала незадолго до полуночи. Потом эта история повторилась второй раз и закончилась тем же. Золушка сбежала, когда часы начали бить полночь. Но на этот раз она что-то потеряла. Пусть это будет туфля, раз уж все говорят о туфле. Наверное, у нее и в самом деле была крошечная ножка, размер 34, не больше. Она сбежала. Принц был безутешен и приказал искать ее повсюду. Второй хрустальный башмачок остался у него. А когда Золушку наконец нашли, и она предъявила второй, всеобщему ликованию не было предела. Принц обрел счастье, Золушка обрела супруга, награда нашла победителя. «И?» — спросил Сергей, подождав, не последует ли продолжение. «Что не дает тебе покоя? То, что девушку искали по башмаку?» «Ее не искали по башмаку, а отсеивали неподходящие кандидатуры», — рассеянно ответил Илюшин, думая о чем-то своем. Принц не мог лично метаться по всему королевству в поисках приглянувшейся ему девушки с нетипичной крохотной ступней. Он поручил это дело подчиненным. Чтобы не терять времени зря, они сразу отбраковали тех, кто не подходил по размеру ноги, и были правы. В итоге у них вряд ли осталось бы больше дюжины коротколапых девиц. Надо думать, на балу было темно, даже несмотря на свечи. А девушки были густо напудрены, так что неискушенный принц мог бы и ошибиться, разглядывая их при свете дня в истинном обличии. Но когда настоящая Золушка предъявила второй башмак, сомнениям не оставалось места. «Так что же тебя не устраивает?» — в третий раз спросил Сергей, окончательно потерявший терпение. «Вполне реальная история. Все закончилось хорошо». Неважно, откуда там Золушка раздобыла платье, карету и всякие женские финтифлюшки. Может, и украла у кого-нибудь, раз ты так настаиваешь. Но справедливость восторжествовала. Она, наверное, в своей жизни больше ни одной тарелки не вымыла. Какому такому факту ты не можешь найти объяснение? Макар взглянул на Бабкина, и глаза у него блеснули. Он перегнулся через грязный стол, усыпанный крошками, и негромко спросил: «Почему ее никто не узнал?» «В каком смысле?» — растерялся Сергей. «Кто не узнал?» «Никто не узнал. Я про бал. Почему, когда она оказалась на балу, ее никто не узнал? Вспомни, она разговаривала с отцом, с сестрами и с мачехой, и даже чем-то угостила их, то ли апельсином, то ли какой-то другой отравой, и ни один из них не завопил на весь дворец: «Батюшки Светы, это же наша заморашка, люди добрые, что же делается? Почему?» «Ну...» — протянул Бабкин, в глубине души посмеиваясь над тем, с какой горячностью Илюшин относится к такой чепухе. «Потому что было темно. Свечи, макияж, все дела, ты сам сказал». Илюшин отрицательно покачал головой. «Нет. Я сказал, что принц вполне мог не узнать ее после того, как видел пару раз при свете свечей в гриме. Но то принц. Перед ним на балу проходила добрая сотня этих девушек. Он никогда не встречал Золушку раньше. Ему простительно. Но ее родные. Те, кто прожил с ней рядом минимум десяток лет и видел девицу каждый день. Как могло случиться так, что они не узнали ее? Она стояла рядом. Она разговаривала с ними. Подумай сам, разговаривала. и они не признали в ней свою Золушку. Серега, это немыслимо. Это просто невозможно. Ну, промычал Сергей, не зная толком, как реагировать. Если бы она танцевала вдалеке и не подходила к ним, я еще готов был бы поверить, что она осталась неузнанной. Хотя на фаворитку принца наверняка было направлено всеобщее внимание. Но представь свою жену, которую ты знаешь куда меньше, чем 10 лет. Вообрази, что вы встречаетесь с ней на званом вечере. И ответь мне, может ли случиться так, что ты не узнаешь ее? Если она заговорит с тобой и предложит этот несчастный мандарин? Апельсин, машинально уточнил Бабкин. Ну, если ты так к этому подходишь, то ответ будет отрицательный. Узнаю, само собой. Но почему бы не предположить, что все были в масках? Потому что это не так. Пожал плечами Макар. И предполагать незачем. Король устраивал не бал-маскарад, а обычный бал. Это во-первых. И в сказке несколько раз упоминается о красоте девушки, приехавшей на бал в образе принцессы. Это во-вторых. Ее лицо было открыто, и в этом нет никаких сомнений. Ну хорошо, сдался Сергей. Тогда как ты сам объясняешь, что родственники не узнали ее? Если исходить из того, что факты описаны верно, без искажений, то объяснение может быть только одно, удовлетворенно сказал Илюшин. На балу была не Золушка. Бабкин от изумления перестал есть. То есть как? Что значит не Золушка? А у тебя есть другое объяснение тому обстоятельству, что человек, хорошо известный минимум 4 приглашенным, ухитряется сохранить инкогнито? На отца с мачехой напала куриная слепота? Беседуя с ними, Золушка гундосила в нос? Они узнали ее, но отчего-то промолчали? Почему бы и нет? Бабкина увлекло их шутливое расследование. Возможно, но зачем? Чтобы не устраивать скандала. Приличное семейство, что ты хочешь? Не пожелали устраивать разборки и позориться у всех на глазах. Это могло бы быть так, если бы не второй бал. Золушка была и на нем тоже. А если бы мачеха узнала падчерицу в первый раз, она костьми бы легла, но не пустила девчонку снова на встречу с принцем. Поразмыслив, Бабкин был вынужден признать правоту напарника. «Допустим», — ухмыльнувшись, сказал он, «допустим, это действительно была не Золушка. Хотя звучит странно, конечно. Но тогда кто это был? И куда делась Золушка?» «Вопрос не в том, куда она делась, а в том, откуда она взялась». Илюшин переставил приборы на столе, словно разыгрывая шахматную партию с самим собой. Поднял стеклянную солонку, покачал ее в пальцах и поставил в стороне от того места, где она стояла. «Ответ на любой вопрос можно изложить в виде истории», — задумчиво проговорил он. «Короткой или подлиннее, как получится. Но истории никого не интересуют. Большинство людей любит получать лаконичные объяснения. В нашем же случае без истории никак не выйдет ответить на вопрос, кто была девушка, в которую влюбился принц, и при чем тут Золушка?» Бабкин слушал, не перебивая, увлеченный этой игрой. Илюшин развлекался, изобретая расследование на ровном месте, и ему удалось заинтриговать Сергея своей теорией. И потом, если вдуматься, действительно странно, что ее никто не узнал. «Что, если предположить, — вслух размышлял Макар, — только предположить, что девочек было двое. Почему бы и нет? Две 15-летних девчонки, обе недовольные своей жизнью и наверняка похожие друг на друга, белокурые, голубоглазые. И вот судьба сводит их вместе. Они случайно познакомились, например, в лесу, окружавшем два поместья. Подружились и стали проводить много времени вдвоем. Никто не знает об их дружбе. Они встречаются в условленном месте и разбегаются, поболтав и наигравшись вдоволь. Предположим, что одна из них богата и избалованна, а вторая бедна и несчастна в доме у мачехи. И вот грядет королевский бал. Семья богатой девушки пренебрегает приглашением, неважно по каким причинам. И тогда она подбивает свою новую подружку на дерзкую шалость. Они все хорошенько продумали. Сходство играет им на руку, а во всем остальном они положатся на удачу. И вот в тот вечер, когда назначен бал, одна девушка отправляется во дворец, а вторая тем временем играет ее роль, закрывшись в комнате и подавая голос, когда из-за дверей спрашивают, как она себя чувствует. Возможно, она даже показывается издалека слугам, чтобы исключить любые подозрения. Тогда ясно, как божий день, почему первая должна вернуться домой к точному времени. Ведь если она не успеет раньше, чем приедет семья Золушки, мачеха обнаружит отсутствие падчерицы, и девочку жестоко накажут. Причем намного раньше, чтобы Золушка успела переодеться в свое платье и вернуться домой. Если балы заканчивались в 3-4 часа утра, то полночь — крайний срок, когда ее подружка должна покинуть дворец. Логично излагаешь. И не менее очевидно, почему псевдо-Золушка на балу заговаривает со своими родными, от которых настоящая Золушка, следуя здравому смыслу, должна бы держаться как можно дальше, потому что это не ее родные. Может, она идет на это шутки ради, а может, просто не знает в лицо никого из семейства своей подруги. Но факт остается фактом. Она подходит к ним, угощает фруктами и ведет себя приветливо и непринужденно. Когда бьют часы, она вспоминает о времени и убегает. Принц не успевает догнать ее карету. «А откуда карета?» — немедленно спросил Сергей, перед глазами которого все происшедшее разворачивалось с такой легкостью, словно Макар не рассказывал историю, а показывал фильм. «Карета?» Илюшин задумался на несколько секунд. «Карета, конечно же, ее собственная. Это подтверждает мое предположение о том, что девочка была из весьма состоятельной семьи. Возможно, причина раннего возвращения заключалась еще и в том, что ее родители уезжали куда-то, но не на бал, и должны были возвратиться не позже полуночи. Ей обязательно нужно было опередить их. Вот почему она торопилась. Были ли несколько слуг с ней в сговоре, или она сообразила привлечь к своей затее кого-то со стороны, неважно. Главное, у нее все получилось. Итак, она прибегает в попыхах с бала, вся в счастливом упоении, и рассказывает, что танцевала с принцем, кажется, понравилось ему, и самая прекрасная новость — вскоре состоится второй бал. Они снова обсуждают с подружкой, что предстоит сделать, и теперь у красавицы не остается ни капли колебаний. То, что прошло успешно один раз, должно пройти хорошо и второй. Так и происходит. Правда, на этот раз она теряет туфельку. Но это сущая ерунда по сравнению с тем, что их проделка вновь удалась. И тут мы подходим к самому интересному. Макар крутанул солонку в пальцах так быстро, что соль не успела просыпаться. «Само собой напрашивается предположение», — сказал он с воодушевлением, «что девчонки встретились на следующий день в лесу. В условленном месте. Может быть, там, где они познакомились. Накануне первая не успела толком рассказать подруге о том, что случилось на балу, зато теперь поведала во всех подробностях, сияя от счастья, что принц влюбился в нее и сделал ей предложение. Она будет принцессой, а потом и королевой. К тому же с раннего утра глашатые уже успели разнести весть о том, что принц ее ищет. Выходит, она очень кстати потеряла туфельку, а ведь накануне убивалась по ней. Туфли-то не из дешевых. А наша бедная Золушка слушает ее внимательно и радуется вместе с подругой. Можно догадаться, что в лесу у них был тайник. Переодеваться дома слишком рискованно. Их могли заметить. В этом тайнике платье, украшения, шпильки для волос и одна единственная туфелька, пара которой в руках у принца. Макар прервался, чтобы отпить чая. И наступившая пауза помогла Бабкину осознать, что ему совершенно перестала нравиться эта игра. И история перестала нравиться. Он поймал себя на сожаление о том, что в чашке Илюшина мало чая. Макар допил его и отставил чашку в сторону. «Она, разумеется, ее убила», — буднично сказал он. «Задушила или ударила чем-нибудь тяжелым. Та, вторая девочка, Золушка. Это был ее единственный шанс, ты же понимаешь?